Глава вторая. Маргарита. Высокий, статный, в меру накачанный, наверняка с офигенными кубиками пресса под покровом дизайнерской рубашки. Вот бы ее снять и воочию увидеть, а лучше тактильно ощутить все это великолепие. Его серые глаза затягивали меня в такие омуты сладострастия, что я уже готова была на все, только бы предложил. Резкий рывок вернул меня с розовых облаков мечтаний о несбыточном, на земную твердь, реальную и прагматичную. «Маргарита!» — послышался над самым ухом бархатный голос, и я, впечатавшись носом в его стальную, но такую горячую грудь, втягивала дурманящую смесь запахов его парфюма и личных ноток мужского брутального тела. «Да!» — выдохнула я, подняв на него затуманенный взгляд. «С вами все в порядке?» — уточнил он, внимательным взглядом окинув мое лицо, и явно предположил, что я поехала рассудком. «Да!» Попытка придать голосу четкость и уверенность, кажется, сработала. Еще не хватало в последний день испортить впечатление о себе. Я выскользнула из его рук, придерживающих меня за талию. Еле сдерживая стон разочарования, всем нутром желала нырнуть обратно в его объятия. Сделала пару шагов в сторону, стараясь покинуть поле мужского магнетизма, дабы не поддаться этому соблазну. Я в лифте застряла. И это так. Ненадолго, правда. Всего на 5 минут. Всему виной толстяк, впихнувший себя в уже полную кабину. Он с невозмутимым видом стоял и отказывался выйти, даже когда сработал сигнал о перевесе. В итоге слегка испорченное настроение, но и отличное оправдание за опоздание на 10 минут. «Ясно». Он прищурил свои умопомрачительные глаза, как будто заподозрил подвох. Слегка кивнул, и уголки его красивых губ загнулись в насмешливой улыбке. А потом он развернулся и просто ушел. А я так и осталась стоять, пришибленная его сексуальной аурой, переводя дыхание и крепко сжимая бедра от томящего чувства неудовлетворенности. Боже, я еще девственница, но каждый раз после наших, даже самых мимолетных и всегда строго деловых встреч, я ощущала пустоту и неутоленное возбуждение, бабочками порхающее внизу живота. Максим Геннадьевич Долин являлся совладельцем архитектурно-дизайнерской студии, в которой я проходила преддипломную практику. А еще он — мое наваждение. Красив, умен, амбициозен, любимец женщин и женат. Вот эти два последних факта делали его недоступным для меня. У меня были правила — близость только по взаимной любви и никаких отношений с женатыми. И это не просто придуманные постулаты. Это строгие табу. Их когда-то нарушила моя мама. В итоге родилась я, а она так и не вышла замуж. Нет, она, конечно, ни о чем не жалела и многого добилась. Шутка ли? В 40 лет быть успешной бизнесвумен, владелицей элитного медицинского центра и практикующим врачом-гинекологом. К ней очередь на прием была расписана на полгода вперед. Ольга Сергеевна Перова счастлива, и с мужчинами у нее все отлично. Мы же, девочки, любим о многом поболтать. Но моего отца она так и не забыла. Поэтому, наверное, во всех остальных подспудно искала сходство с ним. Не находила и разрывала отношения, не впуская их в сердце. А я — ванильная девочка. И в моих долгосрочных планах на будущее, помимо успешной карьеры архитектора, была еще и семья в ее исконном виде. Муж, жена и пара карапузов. «Маргарита», — раздался голос почти над ухом, — «ты вообще работать сегодня планируешь?» Я вздрогнула, осознав, что так и стояла статуей, глядя немигающим взглядом в сторону удалившихся девичьих грез. Загнала всех единорогов в стойло, разрушила розовые воздушные замки, шумно выдохнула ванильный туман и отправилась отрабатывать последний день практики.